и все вырученные средства пойдут на девятую базу, а именно на закупку боеприпасов, техники и снаряжения. Генерал ранее выслушал меня по поводу привлечения внимания к зоне. Также я рассказал про донаты от населения, и это сильно заинтересовало его. Настолько, что он позвонил четвертым и сам все разузнал. И что ж, думаю, вскоре появятся горячие казашки-воительницы, призывающие помощь девятой базе крепости. А те, кто пытается замолчать проблему зоны, вы проиграли. Ну а мы, еда, развлечения и танцы. Сегодня мы будем отдыхать и веселиться от души. А завтра? А вот завтра я буду измерять, насколько отступил туман после уничтожения того узла. Ну и давать интервью. Много-много интервью. По нашему плану о герцоге Кузнецове должны знать все в стране. Вот мы это и устроим. Сейчас же отдых. Глава 14. Где-то в седьмой зоне. Главное гнездо. Несколько дней спустя. Генерал шел по твердому хитину, которым был покрыт пол этого длинного и широкого коридора. Всюду сновали жуки рабочие, которых люди называют доходягами, а также виднелись воины, стоявшие на страже. Гуманоидное существо же шло, задумавшись. Прошлое поражение сильно повлияло на генерала, ведь он раз за разом проигрывал, несмотря на то, что все расчеты указывали на вероятную победу, и это обескураживало. Все сведения, которыми обладал генерал, оказались бесполезны. Получив поражение и потеряв крепость, люди начали странно себя вести, а еще появились сильные диверсанты, действующие в зоне. Причем они были настолько неуловимы и эффективны, что смогли уничтожить даже узел. Последнее стало крайне неприятным моментом, заставившим генерала пересмотреть все планы. Были отменены две атаки, на юге и западе. Пришлось эти армии распределять по зоне для защиты узлов. Эти их одаренные мутанты неприятно, бормотал генерал. И вот, он вошел в большое помещение, где трудились десятки рабочих, но также был и он. Мой владыка, поклонился жук, походящий на рабочего, но с двумя парами очень длинных рук, а также увеличенной головой и большими многосоставными глазами. На Нору таких жуков обозначили как ученый. Сами же Грас называли их творцами жизни, отцами и даже хранителями знаний. «Показывай», — повелел генерал, общаясь телепатически с помощью своего особого рога. И ученый повел генерала к ряду больших устройств, похожих на капсулы из стекла и хитина. В одной из капсул находился мужчина, человек. У него были узкие глаза, а левая рука крупнее и мощнее правой. Длинные и острые когти этой руки могли легко разорвать хитин жуков. «Одаренный, так люди называют их», — сказал ученый. «Знаю, ты сможешь с их помощью вывести новых воинов?» «Не уверен, нужно больше подопытных. Желательно одной расы. Это вроде человек с востока». «Хорошо, будут тебе новые подопытные». Генерал развернулся и направился в штаб, готовить новую военную операцию, и думать, где найти на это войска. Резиденция герцога Кузнецова, в это самое время. «Уверены?» – спросил крепкий мужчина с синими татуировками по всему телу. Из серых волос торчали волчьи ушки, а из-под футболки выпирали мышцы. «Вам же сейчас остро нужны деньги. Мы готовы подождать с оплатой. Уверен, но мне нужны реакторы», — ответил я ему и кинул взгляд на два кристалла на столе. А находились мы в комнате для гостей и сидели на диванах, а между нами стол, чай, пирожные, ну и еще кое-что. «Хорошо, тогда, раз все, что нам требовалось, мы получили, можем перейти к следующему этапу наших взаимоотношений», — согласился человек-волк. «А если точнее, старший брат Василисы». Он достал из кармана два металлических шара и покатил их по столу. Они были небольшие, сантиметра три в диаметре и сияли синими линиями. «На пробу. Реакторы, я подобрал оба и просканировал. Внутри энергоядра мутантов и какие-то сложные энергетические системы, которые я совершенно не понимаю. Они производят и хранят в себе или, в данном случае, вмещают 100 единиц. У меня приподнялась бровь. Такой маленький и такая вместимость. Я бы купил как можно больше таких. С таким я смогу сделать роботов покрупнее. Чтобы было больше, нужно больше ядер и прочих ингредиентов», — легко улыбнулся ушастый. «Мы можем предоставить самые различные товары, но испытываем трудности с ингредиентами. Будет, все будет. Без роботов нам не защититься от жуков, так что постараемся все добыть». «Раньше как-то защищались», — заметил тот. «Именно что как-то, с трудом и большими потерями. Сейчас у врага другой командир, и он умнее и опаснее всех, кто был до него». Волк замолчал, подбирая слова. Мы видим изменения и обеспокоены ими, но пока что нас не призвали. Сыновья и дочери отдают долг родине в попас. Я не прошу помощи», — улыбнулся в ответ на слова мужчины. «Просто объясняю состояние дел, и с появлением охотников вам будет слишком опасно в зоне. Насчет этого, мы бы хотели получить тела жуков-охотников. Так мы сможем запомнить их запах, и никакие засады нам не будут страшны», — удивил меня тот. «Хаэм, хорошо, я добуду их, и вновь благодарю. Мы щедро заплатим за них». Мы еще минут 10 разговаривали, пока к нам не зашла Вася. Она подошла к нам и, сев рядом с братом, хлопнула того хвостом по спине. «Что я опять натворил?» — спросил тот, обернувшись к сестре. Она лишь фыркнула в ответ и скрестила руки. «Боже, и как тебя герцог терпит?» Он покачал головой и вновь получил хвостом по спине. «Дурак, сама дура», — проворчал он и поднялся. «Ладно, благодарю за разговор и поставки. Буду рад нашему сотрудничеству». Я тоже поднялся, пожал руку и проводил мужчину. Ну и убедился, что все погружено в его машину. Клан Серый Коготь прислал небольшой военный конвой, все же повезут домой ценности на много миллиардов. «Не жалеешь, что отдал такие богатства?» — спросила Вася, прижимая уши к голове. Мы стояли на крыльце и провожали ее брата. «Нет, я хотел было продолжить фразу и сказать, что сотрудничество с ее родом многого стоит, но Ларри остановил меня и дал понять, что я чуть было не ляпнул глупость. Вместо этого я приобнял ее и поцеловал. Та завиляла хвостом, как пропеллером, и чуть не изнасиловала меня на месте. Пришлось брать ее на руки и нести в спальню, где она была самой смиренной и нежной волчицей в мире. Если и кусала, то только нежно, но сила из меня выпила, словно Изабель. Так что на ужине я был вялым и тихим, а вот женщины шумны. Впрочем, когда было иначе, тут уже целая толпа собралась. «Ау, ты с нами? Живой хоть? Вася, ты что с ним сделала?» Достаточно громко спросила Нина, чтобы я вернулся в реальность. «Одарила своей любовью, как это могут только дочери клана», фыркнув, ответила Вася, довольно виляя хвостом. «Как пафосно звучит-то», смеялась Нина и посмотрела на меня. «О, очнулся, задумался просто. Так что у вас, а ты зайди на наш фанатский сайт, люди в восторге от нашего концерта, да и фоток в зоне, у нас уже более миллиона фанов». Поступили приглашения на интервью и даже рекламные предложения. Я, конечно, удивился, и чем больше Нина рассказывала, тем выше поднималась моя бровь. Тема зоны начала активно набирать обороты. Простые люди заинтересовались ею, и, несмотря на нелепые попытки что-то там запретить под предлогом пропаганды насилия, из-за трупов жуков и крови, она все глубже идет в массы. Ну и голос Кати. Нас умоляют провести еще один концерт, но уже в Челябинске. Хорошо, согласился я на концерт, и кажется, зря я это сделал, потому что мне ведь тоже нужно репетировать. Впрочем, уже через час, сидя за ударными, я понял, что работать мне это совершенно не мешает. Сейчас я продолжал переписываться с аристократами и выбивать из них деньги. А еще следующим утром у меня состоялась встреча с Мироном Андреевичем, главой герцогского рода Соколовых. И вновь комната для гостей и все тот же стол да диваны. «Благодарю», — он подтянул к себе кейс с кристаллами. «Благодаря этому мы сможем сделать очень сложное медицинское оборудование. Ценою в 1,5 миллиарда, — удивился я. «Нет, что вы», — рассмеялся двухметровый мужчина. «Мы их разобьем и обработаем как алмазы. Порошок нужен для медицины, и сами знаете для чего. А алмазы как раз идут в оборудование. Не знаю, можете меня просветить?» Соколов посмотрел на меня, о чем-то размышляя. «Странно, что вы не расспросили Анастасию Юрьевну. Порошок из кристаллов используется для усиления энергоядра. Если изготовить из него лекарство, можно стать сильнее. Также он используется в военных технологиях. К примеру, при изготовлении высококлассных аккумуляторов и оборудования. Вот как, благодарю за информацию. У меня, к сожалению, слишком много дел, и на многое не хватает времени. Понимаю, нелегко вам приходится. Еще и эта зона. Кто-то же должен защищать человечество», ответил я и откинулся на спинку дивана. «К тому же сейчас, когда жуки стали активничать. Да, столько нападений за такой короткий срок. Это настораживает. Потому что начинается война. Новая война. Поэтому я и строю свою стену, дабы защититься от того, что грядет. Если Челябинск падет, Нас захлестнут орды мутантов и жуков, но мы выстоим благодаря стене. От моих слов Соколов поморщился. Уверен, этого не допустит, осторожно произнес мужчина. Надеюсь, но практика показывает, что все возможно. Возможно, вы и правы, но у меня же есть такой крепкий южный сосед, которому я поставляю электронику и сложные компоненты. Уверен, у вас уже немало роботов. Немало, улыбнулся я в ответ, но, в отличие от жуков, роботов тяжело чинить, а инсектоиды плодятся с невероятной скоростью, причем бесплатно. Возможно, я найду способ сделать вам скидку, понял он, о чем я. Нужно обдумать способы оптимизации производства. И я как раз слышал. От его слов у меня едва не задергался глаз. Соколов предложил мне модернизировать его оборудование, сократив его расходы. Тогда он сделает скидку. Про оплату модернизации речи и не шло. Да уж, губа не дура, Соколову положишь палец в рот, он руку по локоть откусит. И нет, на такое я не стал соглашаться, уклонившись от ответа. В идеале полностью перейти на свое производство, но пока выгоднее закупать у Соколовых. Так что после разговора с ним и продажи нескольких кристаллов я направился на запад к железной шахте. Пусть и прошло всего около месяца, но здесь уже была залита просторная стоянка, и стояли две бетонные коробки, в которых живут шахтеры. Здесь же стояли трансформаторы и станция для подзарядки роботов. Тоннель же был расширен в несколько раз, укреплен и частично автоматизирован. Сейчас там работает несколько буровых машин, находящихся под управлением шахтеров. Что-то вроде экскаваторов и небольших грузовиков, собирают в шахте руду и вывозят ее наружу. Эта руда имеет высокую концентрацию железа, иначе все это было бы нерентабельно. Проще карьер копать, чем шахту делать. Убедившись, что работа идет и выработка растет день ото дня, направился на свой металлургический комбинат. За те несколько месяцев, которые этот гигантский завод находится под моим управлением, здесь многое сделали и привели предприятие в порядок. Был произведен ремонт самых изношенных цехов, оборудования и даже труб. Для этого даже были наняты одаренные из рода Ильи. Они тоже бородатые коротышки, но свое дело знают и могут, к примеру, выпрямить корпус раскуроченного танка одним лишь касанием. Так что за свои услуги они берут немалые деньги. Но это куда дешевле, чем демонтировать некоторое оборудование для ремонта. Ну и вездесущие камеры. Они держали людей под контролем, поэтому количество несчастных случаев и травм на производстве почти сошло на нет. Ладно, после шахты я посетил завод, где собирают роботов, но пока лишь стражей. Тип 5 сейчас стратегически важны. Глаза же собирают у меня в гараже, когда людям делать нечего, или если они хотят переключиться с работы, собери из металлолома звезду смерти на собери из пластика и металлолома супердроншпион. Шучу, конечно, вместо звезды смерти они собирают шагающих роботов. Здесь же, данный завод лишь на малую часть автоматизирован. Ларри собрал кое-какие конвейерные линии для самых сложных деталей, да и завод ранее был складом. И сейчас я смотрел на специальную конструкцию, на которой подвешен каркас стража. И вот к этому каркасу цепляли детали, собирая его как конструктор. На одного малыша у нас в среднем уходит 2-3 часа, объяснял мужчина-сборщик. Они работали парами, ибо так эффективнее. И всего работало 20 пар. Раньше за день лишь одного собирали, а теперь 2-3. Учимся постепенно. Вы молодцы. И если у вас есть какие-то предложения по оптимизации сборочного процесса, то соберите их со всего завода и отправьте мне. Попробую внести изменения, сказал я парням и посмотрел на директора завода. Им был средних лет мужчина, который обычно работал наравне с остальными. На самом деле, есть несколько идей, закивал директор, а затем подошел к каркасу робота. Вот здесь и здесь сделано не очень удобно. Приходится изгибаться, а еще, директор говорил, показывал, а люди кивали, соглашаясь с каждым его словом. Некоторые предложения я сразу запорол, ибо так сделано не из прихоти, а для общей устойчивости механизма. А другие тут же попросил Ларри внести в новые модели этой линейки роботов. Выписав всем премию, посмотрел на соседний склад, где ровными рядами стояли тип 5 страж. В среднем, здесь делается 50 с лишним роботов в день. Ларри у себя собирает главный модуль, который является секретным ингредиентом. Все остальное настолько простое, что всего стража можно собрать в подвале, имея лишь паяльник и молоток. По крайней мере, так сказал директор завода. Но так-то в этом и цель, имея минимум ресурсов, получить максимум эффективности. Поэтому стражи очень простые, дешевые Их не жалко, их должно быть очень много. Поэтому постепенно буду повышать производительность труда, автоматизируя производство. Но тут еще многое упирается в поставки от Соколовых и других заводов. Благо, выработка постепенно растет. Уф-эф-эф, я рухнул на диван в своем рабочем кабинете и посмотрел на девчат. Все были здесь и отдыхали. Вася на животе на полу, а Женя, прижавшись к ее хвосту, уже сопела. Нина сидела за моим ноутбуком и выглядела сосредоточенной. Но Ларри подсказывает, что она там занята чем-то на тему музыки. Котяжи с Белой играли в приставку, но раздался стук, и в кабинет вошел он. «Ларри, господин, к вам приехали из царской службы безопасности. Сейчас, вскоре я оказался в комнате для гостей. Значит, мертв». Я смотрел на фотографии Кудряшова. Его пристрелили, а потом сожгли. Опознали, видимо, взяв образцы ДНК. Это было предсказуемо. «К сожалению, у нас нет никаких улик», произнес безопасник. «Понимаю. Благодарю за службу. От меня что-то нужно?» «Нет, я приехал лишь лично оповестить вас касательно вашего дела. Его теперь придется закрыть, а часть улик перетечет в другое дело, касательно герцога Железнякова. Еще раз благодарю». Проводив гостя, нахмурился. «Я, конечно, не сомневался, что бывший управляющий герцогством мертв, но что-то таких вот мертвых становится все больше. То аристократы неожиданно умирают, то чиновники в окно выходят, то инфаркты случаются, то еще что. Видимо, Железняков зачищает свидетелей. Ладно, раз отдохнуть не судьба, то я позвонил в тюрьму, и мне привезли моих террористов. Все уже выглядели довольно неплохо. Их вылечили, откормили, и теперь розовощекие, но немного обеспокоенные люди поднимались со мной на лифте гаража. Лифт был простой, металлическая коробка, которая поднимается на крышу, а на крыше находился мой корабль, который маскируется под транспортный вертолет. Трюм уже был открыт, туда мы и направились. Хосе с Андреем и группой бойцов в броне вели людей и были готовы вступить в бой, если те вдруг решатся на побег. Все же они одаренные. «Вы нас решили перевести, думаете, кто-то в другом месте сможет получить из нас информацию?» — спрашивал Черная Пантера, глава отряда. «Почти. Вас действительно переводит», — ответил, не оборачиваясь, и вскоре мы вошли в трюм, заваленный всяким разным. Роботы, ресурсы в ящиках, материалы и даже броня. Но это лишь трюм. Также у меня есть склады по всему кораблю. Люди с любопытством оглядывались, проходя внутрь. И вот мы вошли в коридор. «Заходим по одному», — приказал я и схватил Черную Пантеру за руку. Дверь разошлась в четыре стороны и скрылась в дверном проеме, а мы вошли в длинное помещение. «Это еще что за хрень?» — выругался тот, глядя на большие колбы с металлическим дном, верхом и задней стенкой. Они тянулись от пола и уходили в потолок. «Биоэлектростанция. Ты будешь источником энергии. Не волнуйся, это не больно». «Да пошел ты ка!» — чернокожий мужчина попытался вырваться, но осознал, что ему тяжело шевелиться. «Как?» — я ему не ответил. «Смысл?» — персональным модулем полевой медик БМ-3 я ввел ему транквилизатор. Вот он и терял силу. Поэтому я затащил его внутрь и приковал к стенке специальными металлическими фиксаторами. Затем на лицо надел респиратор с трубкой, а на тело прицепил датчики-липучки. Все. Нажимаю кнопку на капсуле, она закрывается и начинает наполняться полупрозрачной жидкостью. Одежду и кандалы съедят нанороботы, но уже потом. Затем в помещении оказался второй человек, и он уже сразу испугался, но быстро обмяк. Вскоре 13 из 20 колб были заняты. «Пользователь, примерная выработка, 16 лив в час. Это гениальное решение, и почему я не догадался?» «Потому что тебе нужно обновить базы данных и пройти самообновление. В отличие от Гена И, ты не можешь так же, как и я, самообучаться». «Вы правы, пользователь. Мне стало стыдно, что я раньше этого не сделал, но это займет около 6 часов. Все это время вы окажетесь без поддержки». «Ты прав, это неприятно и опасно, но мы ведь и так собирались подключать второй ДИ». «Начать активацию?» — спросил Ларри. «Да, теперь вычислительных мощностей больше, и с ремонтом ядра гена и их станет еще больше, так что приступай». «Напоминаю про новую серверную», — добавил Ларри, и он имел в виду большое такое сооружение, которое мы переделали под серверную. «Сейчас оно постепенно заполнится, и это не так уж и легко. Плюс нужно много охраны. До активации ДИИРМ 10 часов». Ларри начал активацию второго ДИ, чья специализация — наземные операции. ИРМ, если верить его досье, бывший военный ветеран, элита. Он опытный воин, командир, именно то, что мне сейчас нужно. Ни я, ни Ларри не умеем управлять большими группами солдат, тем более роботов. Айрм в этом знает толк. Покинув корабль, спустился в гараж, который постепенно наполнялся различной техникой. Хосе, ну не здесь же, ой. Алиса Александровна выглядела смущенной, а рядом стоящий Хосе довольно улыбался, держа девушку за талию. «Добрый вечер, герцог», — сказала та. «Добрый», — кивнул им. «А эти?» — спросил кубинец, имея в виду заключенных. «Плавают в пробирках, электричество вырабатывают». Они странно на меня посмотрели, а потом Хосе встал на колени, а Алиса дала ему мощный щелбан. Я на них с удивлением посмотрел, и девушка объяснила. «Все спорили, для чего вам эти террористы? Я предполагала, что для чего-то полезного». Другие говорили, что их можно использовать как приманку или отряд самоубийц. «Слишком дорогая приманка», — улыбнулся в ответ. «Пусть лучше до конца своих дней снабжают нас энергией. Про то, что моя технология в разы эффективнее того, что есть на Земле, я умолчал. Полностью вас поддерживаю, Сергей Кириллович. А если вы сделаете тюрьму для провинившихся одаренных, чтобы они минимум 6 часов работали батарейками, вас забросают предложениями», заявила та, озадачив меня, ну и приятно удивила. Тогда, Алиса Александровна, как говорится, инициатива имеет инициатора. Прошу заняться выяснением деталей. Хосе заржал, за что получил по заднице. Сделаю, герцог, заулыбалась та. Благодарю. Вскоре я оказался дома и, кажется, не очень вовремя, потому что куда-то спешащая Дарья засмотрелась на входящего меня и оступилась. Миг спустя она влетела в шедшего по делам Ларри, и боевой андроид покатился кубарем. «Пользователь, вы зачем добавили мне в тело возможность чувствовать? Пусть я и не ощущаю настоящую боль, но вот фантомная говорит о том, что я, наверное, себе шею свернул. Ларри, ты же боевой андроид и не увернулся. Как так-то?» Недоумевал я и подошел к Дарье, да помог ей подняться. «Ой-ой-ой-ой-ой», постанывала та, «но вроде целая. Ой, и краткая. Я сломала Ларри». «Цел», — ответил андроид и начал подниматься. «Фу-ух», — облегченно выдохнула она, и вдруг пискнула. «Кофе для госпожи остывает». Дарья рванула дальше и скрылась, а мы проводили ее взглядом. «Не женщина, а ураган», — подметил Дэй. «И да еще какой ураган». И пока мы смотрели и думали, она пробежала обратно, но уже с тележкой кофе. Я просто постоял 10 минут, а Дарья 3 раза пробежала мимо меня. «Ларри, а давай сделаем еще андроидов?» предложил я. «Хотите добавить горничных, а почему не нанять землянок?» После разговора с ЦСБшником как-то опасливо стало. «А они и охрана, и помощь Дарье. А то я смотрю на это, и мне стыдно. Полностью вас поддерживаю». «Ай-ай-ай», раздался грохот где-то там. «Она хоть жива?» поинтересовался я у андроида. «А то уже минуту тишина. Живая. Но шишка будет знатная, рекомендую вам прийти к ней». Я послушал Ларри. «Судя по всему, там нужна помощь». И да, Дарья поскользнулась на скользком полу и затылком чуть не разбила каменные плиты. «Ой, господин, я...» Она попыталась подняться, но не смогла. Тогда я взял ее на руки и понес в ее комнату. «Сегодня больше никакой работы. Отдыхай», — улыбнулся ей. А она сжалась, словно сейчас как кошка клубком свернется. «Но еще много дел. Я тебе найду помощниц. Работы будет меньше, и уменьшится зарплата». Она пришла в ужас. «Нет, ты станешь старшей горничной, и зарплата станет больше». «С старшей горничной?» Она широко открыла рот, и он не закрывался. Я даже ладонью попробовал закрыть, а он снова открылся. Так и шли, я и горничная с открытым ртом. Но только я занес Дарью в ее комнату, причем уже другую, нормальную, а не ту каморку, как девушка резко изменила положение, зацепилась ногами за мою шею и, повиснув, расстегнула ширинку моих брюк. Теперь понятно, почему рот не закрывался. Похоже, я отсюда еще не скоро уйду. Ладно, расслабляться тоже нужно, а завтра у меня важный день будет. Да ты из меня сейчас всю цифровую душу высосешь. Дарья так старалась, все мысли о делах взяли и улетучились. Все, расслабляемся и отдыхаем. Ну или пашем, как проклятые. Пользователь, фиксирую применение полевого медика. Вы там держитесь. Обрадовал меня Ларри. Глава 15. Граница герцогства. Несколько дней спустя. Ну все, я пошла. Белла выпрыгнула из нижнего люка клинка и только приземлилась на землю, как рванула вперед. Мы же, удерживаемые возмездием, поднялись выше, дабы прикрыть ее.